188. Даже для простого исследования лучами врач предписывает особую пищу. Но насколько тоньше прикасание к области огненной, нужно приготовляться не только пищей, но и другими внешними и внутренними условиями. Условия пищи не сложны. Главное — избегать кровь, как начало, вносящие эманации, непотребные для утонченного организма. Но даже в случае крайней нужды можно избежать кровь или сушеным, или копченым мясом. Так и в распределении мучной и растительной пищи можно руководствоваться состоянием организма. Но каждый без йоги понимает, что излишек вреден, и каждый знает о витаминах сырых продуктов. Но все эти условия, так же, как и чрезмерная пранаяма, ничто в сравнении с сердечным постижением. Сами знаете, как вспыхивают огни и как руководят самые прекрасные мысли. Не раз, может быть, слышали о садху-грабителях, но они, вероятно, очень ретиво отсчитывают пранаяму. Также, конечно, слышали о некоторых риши, которые не уходили от помощи людям, несмотря на все невозможные условия. Именно каждый памятный день хорош для напоминания о сердечном приобретении огня. Остальные условия прикладываются по достоинству сердца. Не будет сердце наполняться чужой или животной кровью, ибо качество сердца не примет это. Не задохнется огненное сердце от злословия, ибо это противно природе его. Так будем приветствовать и всегда помогать естественному зажжению огней. 189. Мера познается сердцем. Непригодные слова для выражения меры, но, тем не менее, каждое развитое сердце знает меры каждого приложения. 190. Можно лишь признаками культуры строить новую эпоху. Так культура будет произнесена как единственная самозащита от разложения. Ныне можно стремиться лишь по этому направлению. Наш приказ — не упускать каждый случай, чтобы напомнить о культуре. Пусть считают фанатиками идеи, но слушают и привыкают. Так мы вносим мозговые рисунки. 191. Мы говорили о торжественности, о дружелюбии, о великодушии. Заключим этот квадрат благодарностью. От малого по всей иерархии сверкают искры благодарности. Ценны эти огни. 192. Даже если кто случайно совершит благо, хвалите его. За каждую кроху добра хвалите. Тому, кто взывает во мраке, безразлично, кто принесет свет. Расширение поля зрения есть принесение света. Полезно это действие как подающему, так и принимающему свет. Передача света есть его расширение. Было одно пламя, вот их стало уже два. Значит, и совершилось благо. 193. Благо в руках человеческих, как лампада каждого вечера. Становится темно, но готова лампада, и рука опытна, чтобы зажечь ее. Но опять говорю, хвалите за каждое благо, это будет явлением великодушия. Пусть каждая искра блага раздувается в пламя, пусть случайное добро многочисленно, но оно, тем не менее, все-таки добро. Много запрашивать сознательного благотворения. Пусть хотя бы тусклые огни тьму рассеивают. Мрак совершенный не будет уж таким даже при одной искре света. За мыслью, за словом, за действием уже свет. Так сумевший найти искру света уже будет сотрудником светлым. 194. Нужно, познавая мир огненный, навсегда забыть о малом. Такое не существует. Как над целебным составом врач не думает о ничтожности, так и зерно пороха в пороховом складе, немало вследствие. На примерах сущего утончаемся. Что пользы в образовании, если мозг остался лукав и язык лжив? Можно делить людей по утончению сердца, но не по лживости сознания. Не думайте, что лживость сознания без значения для огненного мира. Так снова от морали приходим к химии.